Мы переходим к той части книги, в которой собраны ответы на вопросы. Несколько лет существует мой сайт radislavgandapas.com. Год назад, но на этот момент, появилась Академия ораторского мастерства, которую мы сделали с партнерами, и у которой есть сайт oratorica.ru. За время существования этих сайтов, за то время, что я выпускал в интернете рассылки на эту тему, за время общения на форумах, я получил сотни вопросов по разным аспектам публичных выступлений. И дал, естественно, сотни ответов. В книгу я отобрал 110 вопросов и дал 109 ответов на них. Некоторые из них мы с вами рассмотрим сейчас в этой аудиоверсии книги. Я решил не редактировать тексты вопросов, просто сохранил их такими, какими мне их прислали авторы. Все, что я сделал, немного сократил некоторые из них без искажения смысла. Возможно, кто-то из вас узнает свой вопрос, когда-то присланный мне. Знаете, что и вы участвовали в создании этой книги тогда. Вы мне можете присылать ваши вопросы. На вопросы отвечаю я лично. Сайты я уже назвал. Там есть возможность задать вопрос онлайн или прислать мне их на электронный адрес. Итак, начинаем. Вопрос первый. Кстати, это был вообще первый вопрос в жизни, который я получил в интернете. Я его даже запомнил, запомнил автора. Здравствуйте, Радислав. Меня зовут Венера, я живу в Казахстане, учусь на факультете юриспруденции. Мне нравится ваша рассылка, ну и так далее, и так далее. Она современная, своевременная для меня. Вы обещали научить меня ораторскому искусству, я вам доверяю. Но у меня есть небольшая проблема. Представьте себе мое выступление. Я начинаю говорить, поток мыслей плавно льется, зал за мной следит, и я вижу, что меня понимают. Тут мне нужно проявить свою осведомленность в этом деле, блеснуть, чтобы запомниться залу. А я забываю термин или ключевую фразу. Начинаю выворачиваться, но слова, сказанные мной раньше, теряют свою актуальность. И выглядит все это по-дурацки. Ну, понятно, что тут не вопрос, тут нужен комментарий. Или вопрос, можно продолжить. Что делать? Венера, ответил я тогда, выглядит по-дурацки, когда вы забыли, а делаете вид, что нет. Публика дура, но ее не обманешь, как шутили актеры в прошлом веке. Она все видит. Будет гораздо лучше, если вы скромно улыбнетесь и признаетесь, что забыли термин. Еще лучше, если попросите зал помочь вам вспомнить. Некоторые даже используют этот прием просто, чтобы понравиться публике. Такая форма кокетства. Работает безотказно, особенно если аудитория преимущественно мужская. Мы с вами обсуждали этот вопрос, когда вовлечение аудитории срабатывает таким образом. Вы еще даете возможность аудитории показать свою эрудицию. Этого я уже в Венере не писал, это я для вас сейчас говорю. Публика готова простить некомпетентность, но не готова простить неискренность. Помните об этом. Следующий вопрос. Я бы хотела узнать, можно ли каким-либо способом с помощью каких-то психологических приемов донести до людей информацию, о которой они слушать не хотят. Информацию, которая носит негативный характер, и люди не желают загружать себя этими проблемами. Зависит ли успех выступления от тона голоса, стиля речи? Это хороший вопрос, кстати. Время от времени он появляется в письмах, на тренингах, я его слышу. Я уже упоминал о том, что техника публичного выступления во многом напоминает технику соблазнения. Вы когда-нибудь слышали о том, что Ловелас сразу переходил к делу? Нет, он сначала выстраивает отношения, рассказывает о том, что хочет слышать несчастная соблазняемая, говорит разные слова, которые хорошо ложатся ей на душу. А когда чувствует, что она готова, когда сердце ее бьется часто, а щеки горят, и когда дыхание прерывисто, а движения неточны, когда взгляд ее блуждает, а ладони горячи, он и говорит ей страшную и волнующую вещь. Попробовал бы он подойти к провинциальной недотроге и на нас площадке сразу заявить, к чему терять время. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, кусты источают пьянящий аромат, идемте предадимся бездуховности под их сенью. Получит по морде от красавицы ладошкой, а потом пудовым кулаком от ее ухажера. Мы будем умнее. Раз такое дело, аудитория слышать не хочет о тех проблемах, которые у нее назрели, о которых знаем только мы и спонсор нашего фонда. Ничего нам не остается в этом случае, как заставить аудиторию выслушать хотя бы начало нашей вдохновенной речи. Поэтому вначале мы говорим только о том, что может волновать аудиторию. Для этого нужно знать, кто перед нами. Если бизнесмены, говорим о возможности приумножить капитал или сохранить его. Если женщины, говорим о возможности приумножить свою привлекательность и сохранить ее. Если пенсионеры, если милиционеры, ну, сами догадывайтесь. Беспроигрышная тема – дети. Они есть почти у всех или почти у всех будут. Как потом связать это с темой выступления? Дело самое простое. Вопрос такой. Мне предстоит читать лекцию перед довольно большой для меня аудиторией, человек 60-80. Но я повредила ногу и простоять 2 часа точно не смогу. Объявить всем, что у меня травма, или попросить позволения присесть перед столь представительной аудиторией? Или многоточие вопрос. Вариантов масса, отвечаю я. Только не унижайтесь перед аудиторией и не давите на жалость. Выйдите и сядьте демонстративно и уверенно. Выдержите паузу, устанавливая с ухмылкой зрительный контакт. Затем спросите грудным голосом, кому в аудитории о чем-либо говорит фамилия Мерисев. Когда последует хотя бы малейшая реакция, продолжайте. Говорят, улетал на истребителях без обеих ног. Да, времена меняются. Я не могу отстоять 2 часов лекции даже с элементарным вывихом. Ну и там, что у вас. Все посмеются немного и вздохнут с облегчением. Недостаток двигательной активности придется компенсировать богатой мимикой и жестикуляцией. Остальные рекомендации по-прежнему относятся к вам и не освобождают от ответственности за их неиспользование. Желаю успеха. И поскорее поправиться. Следующий вопрос. Я работаю в фирме по продаже и обслуживанию программных продуктов. Ежеквартально мы проводим семинар-презентацию. Прочитав рассылку, я понял, как много возможностей мы не используем. А проблема вот в чем. Программа демонстрируется с помощью проектора. Для лучшей видимости экран максимально близко передвигается к залу, свет приглушается, в результате оратору ничего не остается, как самому сидеть в первом ряду за компьютером спиной к залу. По сути, зритель оказывается в условиях кинотеатра и лишен удовольствия видеть меня во всей красе, в элегантном костюме, с улыбкой Фернанделя, не говоря уже о зрительном контакте. Лишь слышит мой гробовой голос во мраке. Можно, конечно, использовать суперзвук Dolby Surround, дороговато только, семинар-то бесплатный. Буду благодарен даже за маленький совет. Ну вот он, маленький совет. Что вы можете изменить в этой методике? А так проводить презентацию вам предписывает разработчик, не так ли? Во-первых, затемнять полностью зал специалисты вообще не рекомендуют. Люди должны что-то записывать. Во-вторых, презентация носит рекламный характер. А значит, ключевым является не свойство продукта, а свойство его имиджа. А потребителю свойственно переносить имидж промоутера на продвигаемый объект. Понятно выражаюсь, да? Вывод. Сначала нужно, чтобы аудитория полюбила вас, затем постепенно и лукаво вытесняйте себя продвигаемым софтом. Иными словами, компьютер включаете только на 10-й минуте презентации, свет только слегка приглушаете, зрительный контакт сохраняете, демонстрируете только ключевые и особо впечатляющие моменты. Остальное время работаете лицом.